Фелон не пошел внутрь, но обогнул здание, пройдя узкой улочкой вдоль унылой серой стены. Позади церкви находилось старое кладбище с простыми надгробными памятниками, а в глубине виднелся домик, по-видимому, принадлежавший священнику. Он был в таком же состоянии, что и церковь. Место было мрачным и унылым. Вокруг стояли деревья без листьев, покрытые слоем копоти, которую даже дождь был не в силах смыть. Фелона охватило забавное состояние меланхолии. Вот где все заканчивается, с какой стороны ни посмотри. Остаются лишь слова на могильном камне. Сзади него хлопнула дверь, и он живо обернулся. Молодая женщина вышла из домика на аллею, накинув на плечи старенькое пальто. Она опиралась на эбонитовую палку и несла в руке нотную тетрадь. Фелон дал ей лет 25-30. Черные волосы до плеч, лицо серьезное. Он не сказал бы, что она красива, но в обаянии ей было трудно отказать. Он было собрался объяснить ей свое присутствие, но она посмотрела на него так, словно его не существовало, и прошла мимо, постукивая своей палкой по краю могилы. Затем она остановилась с нерешительным видом и спросила спокойным приятным голосом: «Здесь есть кто-нибудь?» Фелон не шелохнулся. Она задержалась на мгновение, затем развернулась и продолжила свой путь по аллее. Добравшись до входа в церковь, она извлекла из кармашка ключик, открыла дверь и вошла внутрь. Фелон направился к главному входу. Когда он толкнул дверь, он почувствовал привычный запах и иронично усмехнулся. «Ладан, свечи и святая вода», — произнес он, опуская руку в крапильницу. В храме присутствовало некое очарование. Было видно, что когда-то на его убранство потратили немало денег. Окна украшали витражи прошлого века, и повсюду стояли средневековые скульптуры. Строительные леса были похожи на паутину и поддерживали своды нефа со стороны алтаря. Все тонуло во мраке, только лампа в дарохранительнице да свечи отбрасывали слабый свет на статую Мадонны. Девушка сидела за органом на хорах. Она начала наигрывать. Сначала это были несколько нерешительных аккордов. Затем, пока Фелон приближался, она начала прелюдию и фугу ре-мажор Баха. У нее был талант. Фелон задержался у лестницы, ведущей на хоры. Прислушался, затем стал подниматься. Она прервала игру и повернулась на шум. «Здесь есть кто-нибудь?» «Простите, что помешал», — отозвался он. «Я слушал с удовольствием». Ее лицо осветила робкая улыбка. Она прислушалась, и он сказал: «Могу я посоветовать вам кое-что?» «Вы играете на органе?» «Играл когда-то. Послушайте, верхний регистр изготовлен из дерева. Если бы не влажность, он звучал бы по-другому. Но сейчас там все расстроилось. Вы слышите свист? На вашем месте я опустил бы его». «О, спасибо. Я попробую». Она повернулась к клавиатуре, а Фелон отошел вглубь церкви, в самый темный уголок. Она исполнила прелюдию и фугу. Фелон слушал, прикрыв глаза и скрестив руки на груди. Он отдал дань ее мастерству. Она, без сомнения, была талантлива и заслуживала внимания. Через полчаса она окончила игру, собрала ноты и спустилась с хор. Внизу она задержалась, прислушиваясь, не ушел ли ее незнакомый советчик, но он не двинулся, и она скрылась в ризнице. А Фелон остался сидеть неподвижно в тишине и мраке.